внимание, идет съемка декорации готовы. Здесь двери, а там будет окно. Как вас там встаньте поближе, нет-нет, чуть подальше. При монтаже исправим все равно. Теперь глаза раскройте, вот так и даже шире. Вас напугал вон тот маньяк. А вы рукой взмахните, как будто у вас нож. Потом компьютер нарисует и ништяк. Когда увидит зритель, как танер витритер, забудет, как его зовут. Когда цифру в кредите заметят на орбите, тогда хваляться будет Голливуд. Скажет нам маркетинг, но как нет реклама, просчитан до конца успех. Подкуплен критик, отлично, теперь пометим кадры, где будет раздаваться смех. Картину за картиной, шедевр за шедевром, мы научились выпускать давно. И раз продюсер, наш зритель, оператор, режиссер, но все мы знаем, что все это не то. Когда увидит зритель, как Таня любит Витя, забудет, как его зовут. Когда цифру в кредите заметят на орбите, тогда хваляться будет Голливуд. Забудет, как его зовут. Когда цифру в кредите заметят на орбите, тогда хваляться будет Голливуд. Когда устанет зритель от наших перепитий, его эффектом потрясет. А в это время, простите, хотите или не хотите, с тобой мы кассу несем. И содрогнется небо головокружением от наших сказочных премьер. И не беда, что от этих великих достижений в гробу перевернутся люмьер. And the Oscar goes to...